5 случаях из 6 после совершения теракта машины с трупами отгонялись в сторону, обливались бензином и поджигались. Экспертизой установлена полная идентичность яда, которым были обработаны пули террористов, с ядом, содержащимся в пулях пистолетов агентов группы «Мищенко». Имеются и другие основания предполагать, что указанные выше убийства совершены Мищенко, Зубковым и Тулиным. В дополнение к уже проводимым оперативно-розыскным мероприятиям под личную ответственность руководителей органов СМЕРШ предлагается принять все необходимые меры для обеспечения безопасности генеральского и старшего офицерского состава Красной Армии. Нами, командованием Калининского, Западного, Брянского, Центрального и Воронежского фронтов, рекомендовано принятие следующих предохранительных мер. А. Выезд генералов и командиров соединений за пределы расположения части разрешается только в сопровождении движущейся впереди машины с охраной. Б. Выезд старших офицеров разрешается только под охраной 2-3 автоматчиков. В. Движение легковых автомашин должно происходить на большой, предельно допустимой для данного покрытия скорости. Всякие остановки по дороге, кроме вызванных крайней необходимостью, запрещаются. Любая попытка со стороны неизвестных остановить легковую машину с угрозой применения оружия должна быть немедленно пресечена огнем на уничтожение. Под личную ответственность руководителей органов СМЕРШ предлагается установить строжайший контроль за техническим состоянием автомашин генералов и старших офицеров, а также за боеспособностью охраны, куда следует подобрать имеющих достаточный боевой опыт, находчивых, с быстрой реакцией бойцов и сержантов, в совершенстве владеющих стрелковым оружием. Органам контрразведки Калининского, Западного, Брянского, Центрального и Воронежского фронтов в дополнение к уже проводимым оперативно-розыскным мероприятиям в течение 6 часов надлежит создать и задействовать на военно-автомобильных дорогах подвижные поисковые истребительные группы СМЕРШ, совершающие челночные маршруты с целью обнаружения и задержания или уничтожения террористов. Управлением контрразведки Калининского, Западного, Брянского и Центрального фронтов предлагается в ближайшие 12 часов создать и задействовать на основных военно-автомобильных дорогах по 6-8 специальных оперативных групп приманок, снабженных легковыми машинами. В каждой на переднем сиденье должен находиться офицер контрразведки в форме полковника Красной Армии или же генерал-майора, не более 3 на фронт, а на заднем 2 разыскников, обладающих быстрой реакцией и достаточным опытом скоротечных огневых контактов. Для круглосуточного использования машин-ловушек надлежит обеспечить каждую 2 сменами оперативного состава и 2 опытными водителями. Формирование оперативных групп приманок, экипировку полковников и генералов, оформление соответствующих легенд и всей необходимой документации начальникам управления взять под свой личный контроль. До сведения всего оперативного состава органов СМЕРШ должно быть доведено, что, учитывая наличие у разыскиваемых пистолетов с пулями, вызывающими мгновенную смерть, задачей органов контрразведки СМЕРШ является как поимка, так и уничтожение террористов.